Душа бессмертная, верю я знаю. Может, разобьюсь на осколки птичью стаю. Уста мои устали от пустых разговоров. На какой меня остров унесет стая воронов? Прожить жизнь, быть кому-то нужным, превратиться в песню в полете с ветром южным. Ответ на ваш вопрос, он очень прост по сути. Матушка Земля должна радоваться людям. А может превращусь в собаку.